В этом есть большая доля отпускания. Сущностное, центральное, несократимое учение, изложенное в некой форме любым учителем, к которому стоит прислушаться, также содержится в одной строке иудейского писания. «Будь недвижим и познай, что я Господь». Учить особо и нечему. Если только ты будешь недвижим, все, что можно познать, уже здесь. Все остальное относится к сновидению. Все остальное только производит шум. Все остальное – лишь состояние связанности. Но ведь даже отпускание или недвижимость похоже на то, с чем я борюсь, пытаясь сделать. А учение, которое я слышала, гласит, что ты не можешь ничего сделать. Идея о недеянии по сути своей весьма проста. И тем не менее сложно говорить и даже думать о ней ясно. Прежде всего потому, что наш язык и понятия непригодны для этого. У китайцев есть выражение «вэй у вэй». «Вэй» — это действие, «у» — отрицание. Так что «у вэй» означает «не действие». Это образует сущностную двойственность — действие или недействие. Однако существует альтернативный опыт «вэй у вэй», представляющий собой действие, которое не есть действие. Не сидение на месте и ничего не деланье, не беготня в стремлении довести дела до конца, но опыт совершающихся действий, требуемых моментом. Ключ заложен в идее о том, кто же производит действие. Никто. Действия совершаются без деятеля. Именно здесь наш язык и концепции сталкиваются с трудностями. Мой ум с трудом вмещает все это. Чей ум? Что за ум? Вы, о котором вы думаете, что оно обладает умом? Иллюзия, представление, в которое нас всех научили верить, но которое на поверку не имеет ни основы, ни реальности. С этим понятно. Когда вы посмотрите на это, то обнаружите, что реально нет никакого ума, что такое ум, нет такой обособленной вещи. То, что есть, что мы все переживаем, воспринимаемый, более или менее непрерывный поток мыслей, это то, что мы называем умом, веря, что этот поток мыслей генерируется внутри наших черепов. Именно в это нас научили верить с самого первого дня. Однако обратитесь к своему собственному опыту. Собственно говоря, вы знаете, что ваши, в кавычках, мысли приходят откуда-то еще. Иногда мы говорим: «Интересно, откуда мне пришла эта идея?» Откуда-откуда? Они все приходят из сознания, из источника. Человеческие инструменты ума тела – не исходные точки. Они не трансмиттеры. Они лишь трансляционные станции, проводящие механизмы для сознания. Отсюда же идет и учение о том, что ты не деятель, ты не можешь быть деятелем чего-либо. Все лишь случается через организм тела ума, который вы считаете собой. Если я не деятель какого-либо действия, то кто тогда деятель? Если вам так удобнее, можете считать, что вещи делаются сознанием посредством инструментария из организмов тела ума. Но в конечном счете Это тоже проецирование на сознание своего представления о нем как о существе, сущности, подобной Богу, производящему действие. Часто говорится, что это сознание или присутствие, или любовь, или возлюбленный, делающий, думающий или переживающий опыт. Возможно, подобное утешает или вдохновляет, но это лишь поэтическое использование языка и концепций. В конечном счете, идея о каком-либо деятеле отпускается. В итоге нет деятеля и нет делаемого, есть только деланье. Нет переживающего опыт, нет опыта, есть только переживание. И это то, что есть сознание. Сознание не делает что-либо, оно есть все. Все это целиком и полностью безличностно, как в смысле существования некой личности в качестве меня, так и в смысле существования божественной личности. В этом суть недвойственности. Есть только все, что есть. То является тем, что есть я. Нет ничего другого, кроме этого. Ни меня здесь, ни Бога где-либо еще. Все суть я. Послушайте, что говорит Вэй Увэй. Все сказанное и сделанное, все есть я. И я есть не вещь. Все феномены есть объективные проявления. То, чем я являюсь объективно, есть тотальность феноменального проявления. То, чем я являюсь субъективно, есть все то, чем являются все феномены. Здесь нет ничего личностного, нигде, ни на каком этапе. Личностное представление не является изначально присущим. И в нем вся проблема.